Глава 8. Через озерный край. Я пересекаю границу и ныряю в шотландские холмы с тем, чтобы вынырнуть уже в Карлайле, городе, где находятся два самых жутких камня во всей Англии. Озерный край встречает меня туманом и дождем, так что я и сам не заметил, как очутился в Ланкастере, жители которого называют короля герцогом.